Скорее всего, Клестов хотел закончить бой эффектным нокаутом противника. Наверное, он добивался именно этого, иначе давно бы уже воспользовался слабостью Романа в те первые, самые трудные мгновения, когда тот только что поднялся с ковра. Ну вот, наконец, Клестов вновь прыгнул. Нормальный человек вряд ли сумел бы заметить движение его ладоней, чертивших в воздухе короткие опасные траектории ударов. Но мгновения растягивались для Романа во время поединка. Он мог бы растянуть их еще больше. У него оставалось заметное превосходство в быстроте реакции. Однако это ни к чему не вело. Клестов применял комплексные приемы и легко находил на теле противника уязвимые болевые точки, известные Роману. А уклониться от града ударов полностью было невозможно. Роман едва успевал уберечь наиболее жизненно важные центры. Голову, живот. Конечно, как и требовали правила спортивного поединка, Клестов наносил удары не в полную силу, а лишь фиксируя касание к телу противника. Но так было далеко не всегда. Нарочно или случайно, время от времени он проводил настоящий удар, и в серии показных касаний они оставались незамеченными судьями. Роман не мог ответить противнику тем же. Его неловкий удар был бы мгновенно замечен. Все, что ему оставалось, это уйти в глухую защиту, а граница ковра тем временем неумолимо приближалась. И выход за роковую черту означал бы полное поражение. Еще шаг. Еще. Теперь противнику достаточно одного хорошего броска. Вот он пригнулся для последнего удара. Чуть отпрянул назад, чтобы придать в броске своему телу больший размах. И в это мгновение прозвучал гонг, означавший конец поединка. Судейский компьютер сообщал этим сигналом, что он закончил все расчеты и не нуждается в дополнительной информации для определения победителя. Клестов то ли не слышал гонга, то ли просто не сумел удержаться и прыгнул уже после сигнала. Роман отчетливо услышал сигнал, но не расслабился, успел отклониться. В результате Клестов промахнулся и сам с грохотом вылетел в минусовую зону. В зале раздался смех, аплодисменты, но все это уже не имело никакого значения. Табло над головами зрителей мигнуло, на нем погасли все надписи, и вот сейчас, сию минуту, должно было появиться окончательное, все определяющее имя победителя, имя человека, отправляющегося к звездам. Роман знал, что это будет не его имя, и стоял, побледнев, гордо откинув голову на краю ковра, словно ждал приговора.